и рассыпался словами. «Что опрокинулся, лежишь? А я тебя вчера весь день и всю ночь искал, да к утру сам завертелся». Он тотчас позвал лакея, заказал лимонаду, коньяку, льду, подскочил к дивану, пошлепал Пашуту по плечу. «Вставай, барышня!» Не сразу открыв глаза, барышня проворчала. «К черту! Отстань!» «Это ты пойдешь к черту!» — несердито сказал Алексей, приподнял ее за плечи, посадил, потряс и указал на дверь. «Брысь! Не тронь ее!» — сказал Петр. Брат усмехнулся, успокоил. «Ничего! Позовем, придет!» «О, черти!» — сказала женщина, уже покорно надевая кофту. Алексей командовал как доктор. «Вставай, Петр! Сними рубаху, вытряси льдом!» Подняв с пола раздавленную шляпку, Пашута надела ее на встрепанную голову, но, посмотрев в зеркало над диваном, сказала: «Очень прекрасная королева!» И, швырнув шляпку на пол под диван, длительно зевнула. «Ну, прощай, Митя! Помни, я в номерах Симанского, номер 13!» Петру стало жалко ее. Не вставая с пола, он сказал брату: «Дай ей. Сколько?» «Ну, 50. Эй, много». Алексей сунул в руку женщины какую-то бумажку, проводил ее, плотно притворил дверь. «Скупо дал», — вызывающе заметил Петр. «Она вчера за шляпку больше заплатила». Алексей сел в кресло, сложил руки на палки, оперся на них подбородком и сухо начальнически спросил: «Ты что же делаешь?» «Пою», — задорно ответил старший, встал и начал обтирать тело льдом, покрякивая. «Пей, Кузьма, да не теряй ума! А ты что?» «А что?» Алексей подошел к нему и, глядя как на незнакомого, тихим голосом с присвистом спросил: «Забыл? На тебя жалоба подана. Ты адвокату морду разбил, полицейского столкнул в канал». Он так долго перечислял проступки, что Артамонову-старшему показалось, врет, пугает. Он спросил: «Какому адвокату?» «Ерунда». «Не ерунда, а черному этому, как его». «Мы с ним и раньше дрались», — сказал Петр трезвее, но брат еще строже продолжал. «А за что ты излаял почтенных людей?» «И своих?» «Я? Ты? Вот этот? Жену ругал. Тихона. Меня, мальчишку какого-то, вспомнил, плакал, кричал: Авраам, Исаак, баран. Что это значит?» Петра обожгло страхом. Он опустился на стул. «Не знаю. Пьян был». «Это не причина!» — почти крикнул Алексей, подпрыгивая, точно он скакал на хромой лошади. «Тут другое. Что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Вот что тут. О семейном в кабаках не кричат. Почему? Авраам, жертвоприношение и прочая дрянь. Ты ведь дело конфузишь. Ты на меня тень наводишь. Что ты как в бане разделся? Хорошо еще, что был при скандале этом локте в приятель мой и догадался свалить тебя с ног коньяком, а меня вот телеграммой вызвал. Он рассказал мне все это. Сначала, — говорит, — все смеялись, а потом начали вслушиваться. Что такое человек орет?» «Все орут», — пробормотал Петр, подавленный и снова пьянее от слов брата, а тот говорил почти шепотом. «Все об одном, а ты обо всем. Ладно, что Локтев догадался напоить всех в лоск, может, забудут. Но ведь наше дело политическое. Сегодня Локтев — друг, а завтра лютый враг.